не помня себя от радости, спросила Степанида. «Сам уж я как-нибудь». «Ничего, я помогу, помогу, тихонечко, незаметно. Уж я позабочусь, чтоб сама убралась из деревни, да никогда не вернулась». «А немного ли, мать, берешь на себя?» — недоверчиво спросил Митька. «Как это убралась, да еще сама?» «Я приметила, стыдливая она, это хорошо». «При чем тут ее стыдливость?» «Не захочет сгореть от стыда, уедет». «Ну, да, Митенька», — ласково воскликнула Степанида. «Чего допытываешься? Все равно это тебе не шибко понятно будет. Да и зачем оно тебе, такое понятие? Ты только не печалься, ни об Зинке, ни об ее дите. А чье оно, кто знает? Мужиков полна деревня, а Зинка еще по бригадам ездит, книжки развозит. Я так сделаю, что, ежели сама признается, чей ребенок, не поверят ей». «Да ну тебя, мать, придумай тоже». «Ничего не надо», — сказал Митька. Сказал, однако, вяло, нерешительно и торопливо, чтоб закончить неприятный для него разговор. А Степанида, встретив как-то Устина, оглянулась, нет ли кого поблизости, и проговорила. «Устин, помоги в беде, век благодарить буду». «Что за беда такая стряслась?» — глянул Устин на Степаниду черным глазом. «Будто уж и не знаешь. Я толковала с Пестемеей, она обещала с тобой поговорить. Для того ли воспитывала сына, ночей не спала, ветру дунуть не давала, для этой чумазой ли Зинки такого парня вырастила?» «Так...» — и Устин крякнул. «Спарились уж, что ли, голубки? Не замечал. И я не замечала. Зашло у них недалеко вроде. Так ведь долго ли? А чем глубже, тем хуже будет. А почему, если спросить ко мне ты? Я-то что, силы их разведу? Что я могу тут?» «Устин», — задышала беспокойно Степанида, — «уж я догадываюсь, чего ты можешь, чего нет. Пестемея обещала потолковать с тобой, попросить, чтоб побыстрее ты, а ты... Время идет, а ты ничего такого». «Да что я должен сделать?» — прямо и насмешливо спросил Устин. «Зачем уж эдакие вопросы?» — отвела Стешка глаза в сторону. «Мы обо всем ведь с Пестемеей обговорили, все прикинули. Стыдливая она, Зинка, молоденькая, не выдержит, уедет. Далеко, если, то хорошо. А недалече? Так Пестемея, дай ей бог здоровья, обещала подумать об Зинке дальше. Чего уж? Все ведь знаешь». «Ничего я не знаю», — холодно ответил Устин. «Ступай, а то приметит еще фролка, а Митьку сама держи». Степанида так и не поняла, что это значит — отказ или обещание в помощи. Держать сына, однако, надобности не было. Вечерами он уходил из дому все реже и реже, а потом вообще перестал бывать на гулянках. Несколько раз... Степаниде попадалась на глаза растерянная, с припухшими веками Зинка. Она бросала на нее странные взгляды, будто собиралась подбежать, уткнуться в плечо и зарыдать. На всякий случай Степанида поднимала на Зинку холодные осуждающие глаза и проходила мимо. Проходила и думала. Перетянула, видать, пузо-то, ишь, незаметно ничего. Потом младшая дочь Антипа Никулина уехала из деревни. Все говорили, от стыда за отца дочери съехали из родительского дома. «Клашка, может, и из-за отца, — думала Степанида, — а Зинка-то знаю из-за чего, от какого стыда». Вскоре после этого, встретив Устина без людей, Степанида сказала: «Вот уж спасибо тебе, вот уж спасибо». «Здорово живешь», — небрежно промолвил Морозов. «За что это?» «Да уж догадываюсь, догадываюсь маленько». Морозов пошевелил бровями, вздохнул. И, помолчав, сказал куда-то в сторону: «Сообразительная, говорю, баба ты, пропадешь вот зазря». «Зазря это верно ты», — начала была Степанида. Но Устин опять двинул бровями.